Ведь Ленин высоко ценил его. Да. В определенное время Бухарин и ему подобные политиканы полезны были в тот период, когда нужно было ломать, разрушать. А когда потребовалось создавать новое, претворять теорию в практику, какая польза от него и от таких, как он? Бухарин выдвигал одну теорию за другой, выступал то с одной, то с другой идеей, а через год признавал их ошибочность, открещивался от них. Хитрая лиса, которая вертит нос по ветру, чтобы хоть каким-то образом держаться у власти. Домашние его так и называли — лис. Кроме выдвижения спорных идей, он ни на что не способен и никому не нужен. Между прочим, в 1918 году, когда Ленин настаивал на заключении Брестского мира, Бухарин требовал арестовать Владимира Ильича. Но кто мог гарантировать жизнь арестанта, да еще в то бурное время? Случайным выстрелом часового и все. Не надо никакой Фани Каплан, а? Резко махнул рукой Иосиф Виссарионович, будто отталкивая неприятное. Что за кумир этот Бухарин? У него жена больная, а он сошелся с Эсфирью Гуревич, а потом с юной Лариной, дочерью троцкиста, который считал необходимым любой ценой загнать русский народ в лагеря труда. И Бухарин подхватил эту теорийку. А как загонять? Силой? Ломая сопротивление? Опять жестокость? Опять кровь? И крови было гораздо бы больше, чем сейчас. Делать революцию, добиваться победы одного класса над другим невозможно в белых перчатках. Да, сказал я, перчатки быстро изгвоздаются. Однако сохранить при этом чистую совесть вполне возможно. Мы надеялись на Ягоду. Мы очень надеялись на Ежова. Он казался вполне добросовестным человеком. И Берия кажется теперь вам таким? Уверен, Лаврентий Павлович приложит все силы, чтобы исправить положение и выполнить все поставленные перед ним задачи. Да, великий и мудрый, помолчи. Брезгливо поморщился Сталин и продолжал. Борьба с внешними и внутренними врагами идет бескомпромиссная. Или они, или мы. Знаю, как будут судить обо мне в будущем. Как об Иване Грозном. Сначала будут упреки и обвинения, но со временем потомки поймут и справедливо оценят нашу борьбу, нашу правоту. Вероятно, меня будут упрекать в твердости и бессердечии. Но ни один честный человек не сможет обвинить меня в личной заинтересованности, в классовой несправедливости. Блажен, кто верует. Тепло тому на свете? Полувопросительно подхватил Иосиф Виссарионович. Нет. Мне как раз часто бывает очень неуютно и холодно. Мы закладываем фундамент будущего. Кто-то должен расчищать грязь, убирать завалы прокладывать дорогу для тех,